тремя днями ранее, 30 декабря 2018 года. Эмма. Новый год. Мы не собирались вместе целую вечность. Я и Марк, Миранда и Джулиан, Ник и Бо, Самира и Джайлз со своей 6-месячной дочкой Прай и Кейти. 4 дня в диких зимних горах. Местечко называется «Озеро Корин». Настоящий эксклюзив. Туристов пускают туда всего 4 раза в году, в остальное время это частная резиденция. Новогодние праздники, как легко догадаться, самый популярный сезон. Мне пришлось зарезервировать его еще 1 января этого года, как только открылось бронирование. Женщина, с которой я говорила, заверила, что поскольку наша группа займет большую часть жилых коттеджей, место будет целиком в нашем распоряжении. Я снова достала из сумки проспект. Плотная бумага, дорогая полиграфия. На картинке окаймленное елями озеро, за ним розовеющие вереском склоны гор, хотя сейчас они наверняка покрыты снегом. Судя по фотографии, сам охотничий дом, новый дом, как он назван в проспекте, большая ультрасовременная постройка из стекла, спроектированная модным архитектором, недавно построившим летний павильон в галерее «Серпентайн». Вероятно, идея заключалась в том, что здание должно было словно растворяться в озере, сливаясь с отраженным пейзажем и безупречной линией высокой вершины вдали — Мунро. Рядом с охотничьим домом, который на фоне гор выглядел не таким уж большим, кучка коттеджей, что жмутся друг к дружке и кажутся продрогшими. Каждый предназначается отдельной паре. Но есть мы будем в охотничьем доме, если не считать ужина по-хайландски в первый вечер, местное показательное мероприятие. Готовить мы должны сами. По моему заказу нам туда уже доставили продукты. Я заранее отправила длинный список. Свежие трюфели, паштет из гусиной печени, устрицы. В новогодний вечер я собираюсь закатить настоящий пир. Просто жду не дождусь. Я люблю готовить. Еда ведь объединяет людей, правда? Эта часть путешествия особенно впечатляла. Мы ехали вдоль моря. И временами дорога заворачивала так круто, что казалось, одно неверное движение, и сорвешься в пропасть. Темно-серая вода выглядела устрашающе. На плоской вершине скалы овцы сбились в кучу, чтобы согреться. Воющий ветер иногда набрасывался на поезд с такой силой, что вагон вздрагивал. Остальные, похоже, уснули. Даже малышка Прая. Джайлз откровенно похрапывал. «Посмотрите!» Хотелось мне воскликнуть: «Полюбуйтесь, как красиво!» Поездку организовала я и теперь чувствовала ответственность, беспокоилась, что кому-то будет неинтересно или что-то пойдет не так, но и гордилась маленькими победами, такими как это. Потрясающей красоты пейзаж за окнами. Неудивительно, что их сморил сон. Все встали ни свет ни заря, чтобы успеть на поезд, а Миранда в такой час всегда раздраженная. В поезде, разумеется, все выпили. Марк, Джайлз и Джулиан приобщились к тележке с напитками довольно рано, где-то в районе Донкастера. Было 11:00. Алкоголь поднял настроение, сделал их дружелюбными и шумными. Пассажиров по соседству это вроде не раздражало. Парни вели себя запросто, по-приятельски, словно и не было долгих месяцев, что они не виделись. И все благодаря паре банок пива. Только Ник и Бо, это американский партнер Ника, держались особняком. Ник не входил в их оксфордскую компанию. Хотя Кейти как-то сказала, что дело в другом. В скрытой гомофобии кое-кого из ребят. Ник, прежде всего, друг Кейти. Порой у меня стойкое ощущение, что он не любит нас всех и терпит только ради нее. Я всегда чувствовала некую холодность между Ником и Мирандой. Возможно, потому что оба обладают сильным характером. Тем не менее, даже эти двое вели себя как лучшие друзья, когда бок о бок бежали через толпу на станции купить подогрев в дорогу. Им оказалась бутылка холодного сансера, которую Ник извлек из термосумки на зависть любителям пива. «Ник хотел купить джин-тоник в банках», — сказала Миранда, — «но я ему не дала. Начало должно быть достойно продолжения». Миранда, Ник, Бо и я выпили вина. Даже Самира в последнюю секунду решилась пригубить. Сейчас считается, что когда кормишь грудью, вино пить можно. Кейти сначала покачала головой, показала бутылку с газировкой. «Ну давай же, Кейти!» — воскликнула Миранда с улыбкой, протягивая ей стакан. «Мы на отдыхе!» Миранде трудно отказать, если уж она решила быть настойчивой. И Кейти, конечно, взяла стакан и сделала осторожный глоток. Выпивка помогла слегка разрядить обстановку. Когда мы садились, обнаружилась путаница с местами. Все были раздраженные, невыспавшиеся и вяло пытались как-то все исправить. Одно из 9 забронированных мест почему-то оказалось в следующем вагоне. По случаю праздников поезд был забит до отказа, и пересесть вряд ли получилось бы. «Ну, конечно, это мое», — сказала Кейти. «Дело в том, что Кейти у нас белая ворона. У нее нет пары. Вы можете даже сказать, что она в каком-то смысле более чужеродный элемент в нашей компании, чем я». «Ох, Кейти», — сказала я, — «мне так жаль. Чувствую себя идиоткой. Не понимаю, как так получилось. Я была уверена, что забронировала все места в одном вагоне, чтобы мы сидели вместе. Наверное, в системе какой-то сбой. Слушай, садись здесь, а я пойду туда». «Да нет», — ответила Кейти, неуклюже поднимая чемодан над головами рассевшихся пассажиров. «Какой смысл? Да и мне все равно». Но голос прозвучал обиженно. «Господи», — подумала я. «Всего лишь несколько часов в поезде. Неужели это так важно?» Остальные 8 мест располагались друг против друга у 2 столиков в центре вагона. В соседнем отсеке сидели пожилая женщина и подросток с пирсингом, 2 одиноких путешественника. Казалось, уладить ничего не получится. Но тут Миранда перегнулась через спинку к пожилой даме, блеснула золотом свесившихся волос и включила свое обаяние. Было видно, насколько женщина очарована ею. И внешностью, и безупречным, почти старомодным выговором. Когда Миранда хочет, она может быть совершенно неотразима. Каждый, кто ее знает, испытал это на себе. «О, да», — сказала женщина, — «конечно, она с радостью пересядет. И в другом вагоне будет наверняка потише. Вы же молодежь. Хотя все мы уже не так и молоды. Да ей и самой больше нравится сидеть по ходу движения». «Спасибо, Мэнди», — произнесла Кейти, коротко улыбнувшись. В голосе благодарность, а лицо насупленное. Кейти и Миранда — лучшие подруги с давних пор. Последнее время они редко виделись. По словам Миранды, Кейти погрязла в работе. А поскольку Самира и Джайлз погрязли в стране детства, мы с Мирандой проводили вместе намного больше времени, чем прежде. Ходили в бары, по магазинам, сплетничали. Наконец-то я почувствовала, что она начала считать меня подругой, а не просто девушкой Марка, которая проникла в их тесный дружеский круг. Раньше меня постоянно оттесняла Кейти. Они с Мирандой всегда были не разлей вода, настолько, что походили больше на сестер, чем на подруг. Я вечно ощущала себя выключенной и из этой тесной дружбы, и из их общей жизни. Для еще одной подруги места просто не оставалось. Так что теперь, где-то в потаенном уголке души, я была довольна. Так хочется, чтобы путешествие всем понравилось и все прошло отлично. Новогодняя поездка — это очень важно. Их компания выбиралась куда-нибудь каждый год. Эту традицию они завели задолго до моего появления. И в каком-то смысле организация путешествия — попытка доказать, что я действительно для них своя. Заявить, что меня пора уже наконец принять в ближний круг. Вы можете подумать, что 3 лет, столько мы с Марком вместе, вполне достаточно. Но это не так. У них за плечами долгие годы дружбы, еще с Оксфорда, где они познакомились. Довольно трудно, кто испытал, тот поймет, пытаться влиться в компанию старых друзей. Кажется, что я всегда буду новенькой, сколько бы лет ни прошло. Всегда буду последней, вторгшейся в их круг. Я снова взглянула на проспект, лежавший на коленях. Возможно, эта поездка, столь тщательно спланированная, что-то изменит, докажет, что я одна из них.